Вечером Калан проснулся раньше других, вышел на улицу и встретился с Дондой и сторожем. Они строгали готовые весла острыми кривыми ножами гиасу, отделывали, наводили красоту. «Вон проснулся один хулиган», — сказал старик. «Правда, он не шибко хулиган. Он их организатор». Донда засмеялся, Калан подсел к ним. «Он не организатор, он выдумщик», — поправил сторожа Донда. «Ну, что-нибудь придумал?» «Не-а, не придумал. Просто думаю». «Вот писали, когда идет кита, воткнешь шест, и шест таймя поднимается вверх против течения». «Вранье! Не видел я такого на Амуре», — заявил сторож. «Врут, врут!» «Такого не было на Амуре. А в речках, где не рестится кита, такое видели», — сказал Донда. «Так значит, было?» «Было, выходит». «Киты, пишут, мало стало, потому что речки загораживают заездками». «Чего ты беспокоишься?» — опять вмешался сторож. «Тебе что, киты не хватает? Юколы захотел?» «Да не о том я. Ты сказал, — обратился Калан к Донде, — что каждый год надо всю рыбу вылавливать в Джелуне». «Ну, сказал, надо. Зря, что ли, по-твоему, люди столько труда вложили? Ты знаешь, как строят заездки?» «Первый год мы выловили рыбу», — не отвечая Донде, — продолжал Калан. «Второй год выловили, третий. Не реститься рыбе не даем. Откуда потом возьмется рыба?» «Ишь ты!» — удивился сторож. «Вот о чем печется. Смотри-ка ты, головастый. Только не беспокойся. На твой век хватит рыбы в Амуре. Твоим детям хватит, внукам останется». «А ты что хотел?» Донда недобро взглянул на Калана. «Грамотный, читаешь много, а не подумал о людях, которые без нашей рыбы могут с голоду помереть». «Подумал. Ишь, пожалел рыбу, а голодных людей не пожалел», — подхватил старик ехидно. «Умник». «Мы можем так всю рыбу выловить». «Не выловишь. Сколько ее ни лови, не выловишь. Я всю жизнь ловлю. Отец ловил, дед ловил. А рыбы видишь сколько? Завтра столько же будет, послезавтра столько же будет. Да вы же не ставили такие заездки, не загораживали такие озера, не вычерпывали». «Загораживали, умник. Не такие озера, а на Найское море Болонь загораживали. Ох и рыбы было тогда, ох и было. Да напрасно всю погубили. Ловить ловили, а вывозить некуда было. Заездок поздно сняли и погубили всю рыбу. Ох, сколько погубили! Вся Болоньская протока, которая глубже Амура, обмелела от помершей рыбы. Вот как! Посередке протоки едешь и шестом толкаешься, лодка чуть не садится на дохлую рыбу. Ох, сколько погибло рыбы! Весной протока так завоняла от дохлятины, собаки нос воротили. Людям негде было воду брать. Прошел год, второй, и рыбы в Нанайском море опять стало столько же, сколько было раньше. Во как, умник!» «Слышал, Калан, хватит тебе рыбы. Дети твои голодными не останутся. Внуки будут есть талу из осетрины», — засмеялся Донда. «Калуга достанется твоим правнукам». «Ишь, о чем беспокоиться, не бойся. Амур кормил наших предков, нас кормит, наших правнуков будет кормить. Он неистощим, наш кормилец», — с пафосом заключил старик. Глава 4. Камней в Геринде нет, за ними надо ехать в Нерги. Есть выход. Неводники, которые отвозят рыбу на рыббазу, на обратном пути загружать камнями. Но как их вести против течения? Тянуть бечевку? Эх, не вовремя встал на ремонт катер. Был другой вариант — вывозить камни из Черного мыса по озеру Джелун. Но это рискованно. Вдруг поднимется ветер, бестолковая волна мгновенно затопит загруженные лодки. Что же делать? Время не ждет. Рыба может скоро расширить яму и уйти в Амур. Ломали головы бригадиры неаргинские, болоньские, с ними и Донда. Думали, думали, да ничего не могли придумать. И тут, как в хорошей сказке со счастливым концом, появился Болоньский колхозный катер. Председатель приехал навестить своих рыбаков. Услышав о беде, председатель тут же снарядил в Нергиза камнями три самых больших неводника. И как раз подошла очередь Калана выезжать в село, навестить бабушку. С ним эпроновцы послали своим семьям по Сазану и Толстолобу. В полночь Калан стучался в свой дом. Бабушка без расспросов открыла двери и молча стояла, разглядывая во тьме проходившего мимо нее внука. — Бабушка, ты нездорова? — встревожился Калан. — Калакан, это ты! — обрадовалась старушка. Нашла внука в темноте, прижала к груди. А я-то подумала, у Ник-то явилась. А это ты, радость моя, колокан мой. Постой, чего это я совсем голову потеряла без света? Я сейчас, сейчас. Старушка зажгла лампу, опять обняла внука, поцеловала в щеки. Как ты повзрослел, внучок, совсем, совсем как отец становишься. Да-да, вылитый отец. Ты голоден? Я сейчас, сейчас приготовлю вкусненькое. Рыба тебе надоела, верно? Я тебе картошечки поджарю. Темно, а то бы огурчиков нарвала. Не надо, бабушка, ничего не надо. Я не голоден, я спать хочу. Хорошо, хорошо. Я сейчас, сейчас постель приготовлю. Старушка засеменила за перегородку. Ты рассказывай, рассказывай, как живешь, как работаешь. Дон договорил, но ты сам расскажи. О письме слышал? Слышал, бабушка. Зачем я отослала ей? Я подумала, ты там находишься, тебе отослала. А письмо попало ей в руки. Да расскажи, как маленькая моя там, не обижают ее? Ну, кто ее станет обижать? У них-то сама станет обижать, ей теперь ничто не дорого. Старушка вдруг замолчала. Потом до Калана донеслись ее тихие всхлипывания. — Бабушка, как ты живешь? Как здоровье? — бодро спросил Калан, будто ничего не слышал. — Здорово, здорово. Отца твоего дождусь. Хочу посмотреть, какими глазами она встретит его. — Бабушка, почта сегодня была? — Не было, не было. Иди ложись. Калан прошел к кровати, обнял бабушку. — Бабушка, не говори так о маме. Она ведь моя мама. А отец что? Не твой отец? Старушка оттолкнула Калана. Ты что, с ней заодно? Я отца каждую ночь вижу во сне. А, видишь, разговариваешь. А она, выходит, все же мама. Она в грязь растоптала отца, и все же мама. Ты мужчина, ты рыбак, охотник. Разве мужчина не на стороне мужчин? Калан, внучок, да что с тобой? Она тебя... Ничего она со мной не сделала, — прошептал Калан, сдерживая слезы. Она опозорила нас. Калан, ты не понимаешь это? Не понимаешь? Неужели ты не сын своего отца? Я сын, бабушка. Ну почему тогда не защищаешь своего отца? Почему? А как защищать? Ты мужчина, сам должен знать, как защищать. А она-то, она ждет, не дождется, когда погибнет мой сын. «Это неправда, бабушка, это неправда!» Калан повалился на постель и зарыдал. Старушка села на край кровати и примолкла. Оглушительно громко стучали ходики на стене. Все вокруг, казалось, было заполнено только их грохотом. «Калакан ты! Бедный Калакан!» — донеслись сквозь стук часов слова старушки. «Какая беда эта война! А к этой беде твоя мать принесла нам новую. Ей не доставало одной главной беды. Мне наплевала в душу, мужа растоптала в грязь, а ты оказался между двумя сковородами, которыми вы дробь катаете. Ты ничего не можешь сделать. Тебе дороги и отец, и она. Вот и катайся дробью». «Нет, бабушка, я не дробь между сковородами. Я взрослый уже, все понимаю, — подумал Калан. Но что мне делать, не знаю. Мать ведь она, мать!» Была бы я грамотная, написала бы ему, все написала. Может, попросить кого? Нельзя, бабушка, нельзя! Калан схватил старушку за руку, притянул к груди. Почему нельзя? Можно. Нам бы стало легче. А ему? Как ему? Он бы отписал ей. Так бы отписал. Ох, и досталось бы ей. Отцу будет плохо. Он не перенесет. Он так... Он мужчина. Он людей там убивает. Убивает, потому что надо убивать. Но он такой сердечный. Он маму... Ну, не делай этого, бабушка. Отцу будет очень-очень плохо. А он на войне. Может случиться. Нельзя, бабушка, не надо. Калан говорил, словно в бреду, торопливо захлебываясь. Он весь дрожал, как в горячке. — Что с тобой, Калакан, внучок? Старушка испугалась, обняла внука. — Да что с тобой, что? Не пиши отцу, не пиши, это жестоко, ты его... Можешь... Да успокойся, успокойся, Калакан. Как я напишу? Я ни одной буковки не знаю. А может, кого попросишь? Нет, нет, нет, Калакан, внучок мой, это я сгоряча, сдуру. Зачем писать? Знаю, знаю, голову может потерять. А там нельзя голову-то терять, нельзя. Я никого не попрошу. Успокойся. А мать твоя? Что ж, вернется отец. Сам решит. Спи. Ты устал. Спи. Старушка примолкла, сидела неподвижно, не шелохнувшись, пока внук не задышал ровно, успокоенно. Ах ты, Калакан, ты тоже сердечный, в отца весь. Вон как переживаешь, за отца больно, за мать тоже. Чем тебе и кто поможет? Я тебе не советчица. Я злая-призлая на нее. Была бы воля, не знаю, что бы сделала с ней. Какую гадюку приласкала. Утром Калан проснулся с головной болью, но перемог себя, пошел разносить рыбу. Начал с ближнего дома. С матери Бори, тощей, высокой женщины с коричневым от загара лицом. Она была бригадиром полеводческой бригады. Усадила женщина Калана, стала расспрашивать о сыне. «От отца больше нет писем», — горестно вздохнула. «Говоришь, Боря все верховодит вами. Помощником Донды стал». Радостная улыбка озарила ее лицо. «Да-да, противогазы у вас есть?» — спросил Калан. — Были, у кого их не было до войны. Учились носить, бегать, стрелять в них. А война началась. Все позабыли, позабросили. — А зачем противогаз? — Да так, нужен он, — замялся Калан. Он давно задумал одну штуку, но ни с кем из друзей не поделился задумкой. Водолазный костюм велик мальчишкам, да и Донда не разрешает им пользоваться. А нельзя ли без костюма окунуться в толщу воды, достичь дна, проверить, как камни лежат, нет ли тоннеля? Думал, думал, и вдруг... Ну, надо же! А что, если использовать противогазную маску? Это же проще простого. Гофрированную трубку противогаза соединить со шлангом, крути компрессор, подавай воздух. Идея эта так захватила Калана, дохнуть не дает. Отпросился-то он домой больше из-за этих противогазных масок. «Были противогазы», — бормотала мать Бори в темной кладовке. «Да вот они». Она вынесла две зеленые противогазные сумки, протянула гостю, но Калан знал, что в одной сумке от противогаза наверняка осталась только коробка, гофрированная трубка да два глазных стекла, рожки да ножки. Он замешкался, гадал, которые из них с целой маской. «Может, оба прихватить?» — мелькнула мысль. — Интересно занимались, сколько смеху было, — говорила тем временем мать Бори. — Не могли приспособиться быстро, как требовалось, надеть маску. Говорят, фашисты газы на фронте применяют. Это верно? — Как-то писали. Отец наш быстро надевал маску. Мать Бори расстегнула пуговицу кармашка, вытащила из сумки гофрированную трубку, привинченную к коробке. Маски не было. Она вытряхнула вторую сумку, змеей выползла трубка, со звоном выпали два круглых стекла. Что он наделал? Что наделал? А если японец нападет, тогда как? Женщина села, горестно покачала головой. На рогатке порезал.